5 утра лесничий уехал с ним куда-то вглубь лесных угодий. Когда вернуться, неизвестно. Сведения были полезными, но они давали ответы на основной вопрос. Где теперь этот Лукашевич? Шел 8-й час розыска. Все выходы из Ольховки прослеживались. Западня была готова, но зверь не появлялся, хотя бродил неподалеку. Тревожно ёкнуло сердце, когда по рации донесся напряженный голос капитана Грязнова. «Вижу Лукашевича. Едет на газике справа от лесничего. Разрешите действовать?» «Отставить», — сказала Романова глухим голосом. «Я сама». На дорогу вышла одна Романова. «Ну, баба как баба, только одета лучше, чем местные из Луховиц». Просительным жестом случайного прохожего подняла руку, проголосовала. Машина остановилась. Романова мигом к правой дверце распахнула, схватила Лукашевича за рукав, что в карманах руки за спину. «Влазь!» Грязнов и участковый выросли, как из-под земли. Навалились на мотоциклиста и, завернув ему руки за спину, извлекли из-за пояса тяжелый ТТ с двумя запасными обоймами. Внешний гелий Лукашевич был спокоен. Только желваки вздулись за скулами, да красные пятна пошли по лицу и шее. «Вот и все, Лукашевич», — сказала ему подполковник Романова. Геннадий Фролов, в прошлом известный боксер, а ныне телохранитель короля ипподрома, как затравленный зверь, метался по малознакомому городу, интуитивно чуя за ним следят. 2 часа назад он оставил Volkswagen в неприметном тупике возле Коммунистической улицы. И он теперь петляет по городу пешком, проверяет, есть хвост или нет. Майор Красниковский держит дистанцию и неотступно следует за Фроловым. Он мог бы взять боксера давно и без шума, но знает, что тот должен явиться к своим дружкам, иначе в Липецк не поехал бы. Если уж взялись за дело, надо размотать всю сеть. Майор первый раз в Липецке, поэтому внимательно следит за передвижением. Не сбиться бы с направления. Фролов ходит кругами, каждый раз возвращаясь к тому месту, где оставил машину. Он не знает, что на другом конце тупика уже давно стоит «Волга», притаившимся в ней капитаном Подесиным. А за углом оперативная машина с ребятами из Липецкого УГРО. Начинает летать. На улицах появляется все больше народу. Наконец Фролов входит в подъезд одноэтажного дома на Коммунистической, пристроенного к авторемонтной мастерской. Красниковский дал сигнал Потехину, мол, будьте наготове. А сам, увидел всех укрытия за грудой больших картонных коробок, выдворил на стеклы, увидел, что Фролов уже быстро выходил, вышел из подъезда и попал в противоположную от машины сторону. Что делает? Кругом полно народу. А если Фролов откроет стежку? Майор схватил картонку, громоздил себя на плечо и пошел на перевес Фролову. Тот покосился. Ничего опасного. Какой-то чудак с утра пораньше телевизор тащит. Красниковский поравнялся с Фроловым. Коробка отброшена, пистолет к спине. Руки! В пути Фролов говорит со злостью. Еще бы полчаса меня в этом говенном Липецке не было. Оставил бы машину ребятам-автомеханикам. Они бы этого фрица на запчасти разобрали.